Глава 28. Сказка о Карло. Павел Филиппович, ты думаешь, что у кого-то в Петрограде есть одушевленное зеркало, которое умеет создавать блики, призывающие призраков, как мотыльков, на огонь? Удивленно спросила Виноградова. А потом этих призраков развоплощает. Я кивнул. Похоже на то. С первого взгляда кажется, что эта теория похожа на бред, заметила Любовь Федоровна. Но выглядела она при этом весьма встревоженной. «Но ведь есть же одушевленные куклы. Почему не может быть одушевленных зеркал, к примеру?» — настаивал я. «Может», — согласилась она. «Только вот одушевленные вещи с пустого места не появляются. Для этого нужен сложный ритуал по переносу души из человека в предмет». «Зачем?» — не понял я. «Чтобы жить вечно. Век зеркала или деревянного человечка всяко дольше, чем смертного тела». «Вот оно что», — пробормотал я. «К примеру, у твоего Ярослава». «Вы зовете его по имени?» — не мог смолчать я. Призрачная дама вздохнула и закатила глаза, всем своим видом показывая, что она недовольна происходящим. А потом продолжила, словно не слыша мою реплику. «Твой новый слуга привязан к вещице, в которую может уходить при случае. Но она не является его частью, как и он не часть этого предмета». Да, между ними есть связь, но она очень хрупкая и может разорваться или ослабнуть. Или же усилиться при определенных обстоятельствах. Призраки – добровольные заложники вещей, к которым они неравнодушны. Или людей, как это случилось с Фомой и с вами. Сказал я и отметил, что Виноградова тотчас помрачнела. Может, все дело в том, что моя связь с домом ослабляется? Прошелестела она и тут же нервно поправила на лбу прядь волос. Я долго обитаю в посмертии, и есть вероятность, что мое время на исходе. Глупости, — отмахнулся я, но внутри у меня все похолодело при этой мысли. Так вот, с призраками и проклятыми вещами все однозначно, связь у нас хоть и вынужденная, но добровольная. С удушевленными предметами все несколько сложнее, в них нет духа умершего человека. То есть смерть не касается их души, и тут нужен особый противоестественный ритуал, который создает вместилище для живой души. «Он заточает живую душу внутри мертвой вещи», — продолжил я. И Виноградова заключила. «И душа управляет предметом, словно собственным телом. Скажи мне кто-то о подобном какое-то время назад, и я бы лишь рассмеялся, решив, что это глупая шутка. Но я верил своим глазам и помнил о шулере, которого сам принес в этот самый дом. И та игрушка совершенно точно не была одержима привидением. Это было нечто совершенно иное». «И кто может провести подобный ритуал?» — мой голос прозвучал сухо. «Я слышал только про одного человека», — ответила женщина, — «Карло, но он давно пропал из этого мира, хотя я никогда не слышал его голос среди мертвых». «И что это за человек?» «Про него ходят разные слухи», — нехотя произнесла призрачная женщина. «Кто-то говорит, что это вконец обезумевший кукольных дел мастер, кто-то, что он человек, который стремился к совершенству и переступил грань. Есть те, кто уверяет, что он продал душу в обмен на славу. Думаю, в каждом из этих слухов есть доля правды, но никто точно не знает всей истины». Я опустился в кресло и закинул ногу на ногу. Затем вопросительно взглянул на Виноградову. «Знаете, Любовь Федоровна, в этой приемной всегда я выступаю в роли рассказчика. Хочется иногда стать слушателем». «Да говорю же, слухи — это все», — раздраженно пробормотала призрак. Но я продолжал вопросительно смотреть на соседку, и та сдалась. «Ладно», — она махнула рукой и опустилась в кресло напротив. «Пока по телевизору нет ничего интересного, слушай». Она открыла было рот, но в этот момент хлопнула входная дверь, а затем послышался голос Фомы. «Женщина, Любовь Федоровна, я дома». Через несколько мгновений слуга вошел в приемную. В руках он держал горшок с какой-то травой, торчащей из почвы пучком. «А что это вы здесь?» — спросил он удивленно. «Любовь Федоровна решила поведать нам сказку», — ответил я. На лице питерского расплылась довольная улыбка. «А можно и я послушаю?» «Чего это ты принес?» — осторожно спросил Виноградова. «Траву для котов. Говорят, что они ее очень любят, но я как-то не особенно заметил к ней тяги. Вот думаю, может, литру и прянику понравится». «Поставь на стол Арины Родионовны», — предложила коварная женщина. «Так это же не цветы», — возразил парень, почесав затылок. «Садись уже, да я начну», — произнесла призрачная дама, и довольный слуга прошел к диванчику. Он сам не заметил, как сорвал травинку и задумчиво сунул ее в рот. «Так вот», — понизив голос до зловещего шепота, начала Виноградова. «Я слышала жуткую историю от одного призрака, который...» В этот момент входная дверь снова хлопнула, и на пороге приемной показалась встревоженная Нечаева. Заметив нас, она облегченно вздохнула. «Слава искупителю, Павел Филиппович!» «Не дома теремок какой-то», — проворчала Любовь Федоровна, но выглядела она при этом все же довольной. Арина Родионовна сняла шляпку и положила ее на полку, а потом прошла в приемную, объясняя на ходу. «У меня было дурное предчувствие, будто с вами вот-вот произойдет какая-то беда. Я вам звонила, но вы не брали трубку». Я вынул из кармана телефон, на экране которого и правда было несколько пропущенных звонков. «Простите», — извинился я. «Беда и впрямь чуть не случилась», — едва слышно произнесла Виноградова. «Хорошо, что наша Аринушка эту беду не застала, иначе могло произойти горе». По счастью, Нечаева не расслышала слов призрака. «Все хорошо», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Но девушка повела головой и наморщила носик. «Знакомые духи», — произнесла она подозрительно. «К нам в гости приходила Елена Анатольевна Свиридова», — честно ответил я. «Неужто она решила проверить, когда шло письмо?» — иронично уточнила девушка и посмотрела в мусорное ведро, где лежали нераспечатанный конверт и заколка. Потом она перевела взгляд на меня и улыбнулась. Пришлось пояснить. Она сделала мне предложение, от которого, по ее мнению, я не мог отказаться. Однако пришлось ее разочаровать. Любовь Федоровна не даст соврать. «Это да», — подтвердила Виноградова. «Павел повел себя как истинный богатырь и изгнал это чудище вместе с его поганым предложением». Арина Родионовна довольно улыбнулась, но не стала уточнять о природе предложения. Вместо этого спросила заинтересованно. «Вы устроили какой-то совет? Я не помешаю?» «Любовь Федоровна хочет рассказать историю», — ответил я. «Присаживайтесь». Девушка прошла к дивану и уселась рядом с Фомой. Я же поставил тотем и напитал Любовь Федоровну силой, чтобы Нечаевой стало лучше ее слышать. Фома же поставил на стол горшок и отправился к чайнику, собираясь нагреть воду. Деловито вынул чашки и расставил их на подносе. «По чаю слушать интереснее», — пояснил он. Спорить никто не стал. «Так вот, эту историю я слышал от одного призрака», — третий раз начала Виноградова. «Его сюда однажды занес с книгой один торговец. Я бы его прихлопнула», — женщина пожала плечами, всем видом давая понять, что ничего преступного в этом нет. Но он оказался хорошим рассказчиком. И пока владелец книги не уехал вместе со своим скарбом, этот призрак развлекал меня всяческими историями. «Тысячу и одну ночь», — шепотом уточнила Нечаева. «Настолько бы у меня терпения не хватило», — усмехнулась бухгалтер. «Да и не знал он так много интересностей. Раньше, до своей смерти, он жил в одной небольшой деревеньке под Петроградом, лекарил животных, и потому был не последним человеком в том селении. При этом довелось ему быть знакомым с человеком, которого звали... Впрочем, его полного имени уже никто не упомнит, и в истории осталось только прозвище — Карло. Он был мелким помещиком и был очень увлечен искусством. В особенности ему нравился театр. Любил он ездить на всякие выступления в небольшие городки и даже привечал бродячих артистов, которые селились у его дома и злили своим присутствием всех добропорядочных подданных. И в один из дней решил Карло, что надобно ему создать свой театр. Карло пытался работать с людьми, но люди искусства очень непостоянны, к тому же каждый со своими тараканами в голове. Я понимающе кивнул, вспомнив поведение Бонны Витты и Карасикова. «Постановки его театра проваливались одна за другой», — продолжил призрак. «Провинциальные артистки ругались между собой и творили всякое непотребство, вроде испорченных нарядов и сожженных волос. И это очень расстраивало Карла, который к тому времени наверняка уже жаждал признания и хотел, чтобы его театр затмил собой знаменитый императорский. Он даже пытался переманивать оттуда актеров, но к тому времени доходы помещика уже с трудом покрывали расходы, связанные с этим странным увлечением. Поэтому актеров высокого уровня он позволить себе не мог. И так бы и канул Карло в безвестности, а может быть и женился бы на какой-нибудь помещице при деньгах, да зажил бы с необычной семьей, с детишками, собаками, рыбалкой, да редкими скандалами с битьем посуды. Поговаривали, что нашлась даже подходящая партия, и быть бы Карло окольцованным, но на его счастье или беду в деревню приехал потрепанный жизнью бродячий кукольный театр. Карло посетил одну из постановок и остался в восторге. Вернувшись с выступления, он на целую неделю засел в своем поместье, закрывшись ото всех. А вернувшись, Карло первым делом уволил всех актеров и начал переоборудовать театр, собираясь установить хитрые механизмы, которые приводили бы кукол в движение. «Но на такое же уйму денег нужна», — поразился питерский. Виноградова хитро усмехнулась. Карло заложил особняк, до того он был уверен в том, что его затея обречена на успех. Так вот, я не ведаю, где он нашел чертежи, но в скорости при помощи деревенских умельцев сцена была готова. И зашагали по ней деревянные куклы, которые разыгрывали постановки. И это имело успех, потому что постановки были рассчитаны на детей, которым приглянулось сие действо. Много ли надо детворе, у которых из развлечений были лишь палки да погремушки? Карло быстро стал известен в округе и решил устроить гастроли по всей империи, начав со столицы. Это было крупным просчетом, потому что уровень, который хорош для сельской ребятни, может оказаться весьма слабым для Петрограда. Фома разлил по чашкам чаю и уселся на диванчик. Любовь Федоровна со значением посмотрела на Нечаеву, которая словно в трансе вырывала травинки из горшка и забрасывала их в рот, а потом продолжила. Первая же постановка в столице с треском провалилась. Детишки подняли грубо вырезанных кукол Карла на смех и освистали представление. А критики добавили разгром, назвав постановку очень посредственной и достаточно слабой. Журналы потом еще месяц печатали смешные карикатуры, посвященные кукольному театру, и это подорвало желание Карла стать великим. Оглушенный провалом и совершенно разбитый, помещик вернулся домой, а в глазах его горел странный недобрый блеск. Помещик уничтожил все механизмы, заперся в своей мрачной мастерской. В это время в деревню были направлены взыскатели от банка, которому помещик заложил дом. Обратно в Петроград они не вернулись. А через неделю на подмостках театра Карла дал очередную постановку, которая называлась «Мытари». И зрители ахнули, потому что новые куклы выглядели и вели себя в точности как люди. Постановка прошла на ура. И Карло разослал письма журналистам и критикам с приглашением на закрытый показ своей новой постановки. В конверт он вложил фото новых кукол, которые стояли на сцене. Кто-то не принял эти письма всерьез, решив, что все это искусная подделка. Другие же, заинтересовавшись постановкой, прибыли в театр в назначенное время. «Из его театра не вышел никто из гостей», — догадался я. Разумеется, Любовь Федоровна кивнула. «Верно. А затем в деревне разом пропали все люди, но их криков нет в межмире, а значит, они до сих пор живы или же ведут некое подобие жизни». «А что с ними стало?» – зачарованно уточнила Арина Родионовна. «Карло где-то смог раздобыть ритуал, который переносит души живых людей в деревянных кукол, создавая послушных, одушевленных», – догадался я. «Труппу для своего нового театра». «Какой ужас!» – ахнула Нечаева. «И куда же потом делся Карло со своим театром?» – спросил я. «Какое-то время труппа колесила с гастролями по империи, судя по слухам», – ответил Виноградова. «И каждый раз после выступлений пропадали люди. Но кто станет искать забулдык или девиц, которые недавно вышли из приюта?» «Но это не могло длиться бесконечно», – предположил Фома. Карло однажды просто пропал. Никто особенно его не искал, и, скорее всего, он вместе со своим театром скрылся в какой-нибудь глуши. «А затем, возможно, и вовсе ушел из этого мира», – пробормотал я, но Любовь Федоровна меня услышала и кивнула. «Скорее всего». «Ну и история», – покачал головой Фома. «Аж кровь в жилах стынет». «Но где он мог найти и изучить этот ритуал?» – спросила Нечаева. «Скорее всего, у шаманов Мезоамерики», – ответил я. «По слухам, там любят обряды и ритуалы, во время которых льется кровь». «Так и есть», — подтвердил голос со стороны выхода, и все обернулись. Из стены приемной выглядывало улыбающееся лицо призрака-культиста. «Ярослав», — прошипела Виноградова и направилась было к стене. «Вот пакостник! Стоило только пустить на порог, как он лезет под стол, а потом и на стол!» Улыбка мигом исчезла с лица Ярослава. «Да я что?» — поспешно забормотал он. «Снаружи скучно, а вы тут компании собрались, мне интересно стало». Вот я и решил послушать. Я же вас защищаю вроде как. Вы же не дали мне указания убраться подальше. «И так понятно было, что нечего тебе сюда», — начала была женщина, но я ее прервал. «Что ты знаешь про этот ритуал?» — спросил я у Ярослава. «Что в Мезоамерике нет веры в Искупителя», — ответил парень и пробрался в дом, скромно встав у стены. «У них там вместо него полсотни кровавых башков, которые любят жертвы. и в обмен на эти жертвы они щедро делятся с живыми поклонниками своими проклятыми знаниями. Ни один из этих ритуалов не разрешил бы Синод. И вот этот ритуал по переселению душ, судя по всему, из-за океана к нам и прибыл». «И откуда ты можешь это знать?» – подозрительно прищурилась Виноградова. «Может, ты и сам промышлял чем-то похожим?» «Да не в жизнь», – возмущенно вскинулся парень. «Я порядочный культист, и жертву приносил обычные, без всяких гадских ритуалов». «Дожили», — проворчала хозяйка, — «порядочный культист. А потом что, честный вор, добрый душегуб?» «У каждого свои недостатки», — огрызнулся Ярослав и покосился на меня в поисках защиты. «Ну чего вы так негодуете, Любовь Федоровна?» — обратился я к соседке. «Все мы не без греха. Ярослав исправляется. И если вы возьмете его на поруки, то он станет хорошим помощником». «Посмотрим», — фыркнула женщина, но гнать призрака не стала. Я задумчиво забарабанил пальцами по столу, а затем обернулся к Виноградовой. «Любовь Федоровна, вы сможете узнать, где находился тот театр? Уж очень хочется посмотреть на дом этого помещика». Виноградова недовольно поджала губы. «Проклятое там место, не совался бы ты туда». «Не думаю, что Карло и его проклятие до сих пор там», — ответил я. «К тому же, в случае чего, я вызову помощь новой части семьи». Виноградова вздохнула и с неохотой ответила. «Ладно, я попытаюсь». «Я поеду с вами», — решительно заявила Нечаева. «Только...» Она выглянула в окно, где уже вовсю сгустились сумерки, робко произнесла, обернувшись ко мне. «А можно я останусь ночевать здесь? А то после таких историй ехать домой боязно». Я улыбнулся. «Конечно, если Любовь Федоровна позволит пустить гостя в одну из комнат». «С радостью позволю», — тут же согласилась призрак.